Часть вторая. Последствия убийства. За 2,5 дня я проехал на машине все восточное побережье от Флориды до Нью-Гэмпшира. 2400 километров, 26 часов за рулем, 12 штатов, 7 полных баков бензина, 3 литра кофе, 16 пончиков, 4 пакета M&M's и 3 сырных чипсов. Глава 9. Примирение. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, 30 июня 2010 года. К дому Гэхэллоуда я подъехал в 5 часов вечера. Сержант ждал меня на крыльце, словно и не сдвигался с места после нашей ссоры. Я вышел из машины, из дома выбежали дочки Гэхэллоуда и с криком кинулись меня обнимать. «Дядя Маркус, ты вернулся!» «Но что там с твоим фильмом?» — спросила Лиза. «Все уладил». Я понял, что отец, дабы объяснить мой внезапный отъезд, насочинял им небылиц. «Все улажено», — коротко ответил я. Девочки вернулись в дом. Мы с Гэхэллоудом уселись на ступеньках. Он взял со льда две поджидавшие меня бутылки пива и откупорил их. «Писатель», — смущенно начал он, протягивая мне бутылку. «Не надо ничего объяснять, сержант». Он кивнул в сторону моего рейндж-ровера. «Простите, что попортил тачку. Не извиняйтесь, кажется, я ее ненавижу». «Это почему?» «Долго рассказывать». Глотнув пиво, Гэхэллоуд сказал. «Примерно 11 лет назад, в апрельский вечер, мы сидели на этих самых ступеньках с моим напарником, Вэнсом. Я только переехал сюда. Лиза была на подходе. В тот день умерла Аляска Сандерс. Вэнс сказал, что это его последнее дело, и он завязывает». Через 3 дня я увидел его мертвым в зале для допросов. Что же случилось на самом деле? Вопрос сержанта не требовал ответа, по крайней мере, пока, но тем самым Гэхэллоуд давал мне понять, что готов приоткрыть дверь в прошлое. Что же вас в конце концов убедило, что события 6 апреля 1999 года развивались, возможно, не так, как вы считали все эти годы, спросил я. «Вы меня убедили, писатель». Вы и ваша долбанная самоотверженность, ваше несносное чувство справедливости, ваше занудство, каких свет не видывал. Короче, я снова взялся за это дело. И что? Обнаружил нечто такое, чего тогда никто не заметил. Идите сюда. Он затащил меня в дом, усадил на кухне и разложил на столе ксерокопии материалов дела. «А это законно, копировать материалы следствия?» — поинтересовался я. «Нет», — буркнул Гэхэллоуд. «Донесете на меня в службу внутренней безопасности? Просто хочу понять, в каком вы расположении духа, сержант?» — усмехнулся я. «В решительном», — заверил Гэхэллоуд. «Черт подери, наконец-то вы прежний сержант. Дело Аляски Сандерс, новое расследование Перри Гэхэллоуда и Маркуса Гольдмана. Уж не книгу ли вы собрались сочинять, писатель? Я теперь ничего не обещаю, сержант». Для начала Гэхэллоуд перебрал все вещественные доказательства. Заключения экспертов полностью подтверждали рассказ Казински. Число пуль в обойме Вэта Вэнса, 3 гильзы, обнаруженные в помещении, выстрел в одностороннее зеркало, следы пороха на руках Уолтера Керри. На руках Мэтта Вэнса также нашли частички пороха, но этот факт связали с дракой, которая повлекла за собой первый выстрел. «То есть ничего необычного?» — прервал я объяснение Гэхэллоуда. «Не перебивайте, писатель, вот тут-то и возникает кое-что интересное». Он пересказал заявление Казински, где тот утверждал, что Вэнс отнес Уолтеру Керри воды, забыв предварительно выложить револьвер. «Смотрите, писатель». Гэхэллоуд сунул мне под нос фотографии, сделанные в тот роковой вечер. «Видите то, что вижу я? Вернее, чего я не вижу?» Я внимательно изучил снимки. На них была одна и та же сцена в разных ракурсах. На полу в луже крови лежали 2 трупа с простреленными головами. Даже не видя лиц, не составляло труда понять, кто из них кто. У Вэнса на поясе была бляха полицейского и пустая кобура. Уолтер Керри держал в руке револьвер Вэнса. Я не усмотрел ничего особенного и в конце концов сдался. Гэхэллоуд с довольной улыбочкой произнес... «Тут нет воды, писатель. Ни бутылки, ни стаканчика. Ничего. А ведь это место преступления. Никто ничего не трогал. Пока криминалисты все не отсняли. Где-то в зале обязательно должен был быть стаканчик или бутылка, которые Вэнс принес Уолтеру Кэрри. Что означает? Что Казинский, скорее всего, врал. Меня не вполне убедило это наблюдение. А не слишком ли просто для доказательства? Вы правы, писатель, слишком просто. Но мне это не давало покоя. Теперь посмотрите на фото еще раз. Я снова уставился на снимки. Посмотрите внимательно на оба трупа, дал мне подсказку Гехлвуд. Что вы видите? Нечто тошнотворное? Смотрите лучше. Да хватит уже загадок, вспылил я. Скажите, что я должен увидеть. Уолтер Кэрри пустил себе пулю в левый висок. Да, и держит револьвер в левой руке. Все логично, заметил я. Все, кроме того, что Уолтер Кэрри был правшой. Я проверял. Он был правшой, и мы совершенно упустили эту деталь из виду. В остальном все данные криминалистов подтверждали свидетельство Казински, и не было никаких причин сомневаться, что события развивались так, как он говорил. Тут я вспомнил слова Вэнса в тот вечер, когда обнаружили тело Аляски. Он хотел раскрыть это дело и завершить карьеру. Он сравнил это дело с одним нераскрытым преступлением, которое сильно на него подействовало, когда он был полицейским детективом в Бангаре, штат Мэн. Там убили 17-летнюю девушку по имени Габи Робинсон. Я, представьте себе, съездил в Бангар и встретился с одним его бывшим коллегой. Тот рассказал, что нераскрытое убийство Габи Робинсон оставило у Вэнса след на всю жизнь. Следствие было прекращено за недостаточностью улик, но Вэнс продолжал его вести подпольно. В итоге задержал какого-то типа и сунул ему в рот пушку, чтобы тот признался. Сказал ему: «Наконец-то я смогу посмотреть в глаза родителям Габи и сказать им, что правосудие свершилось». Тот тип был ни при чем. Инцидент дошел до ушей начальства, и от Вэнса втихую избавились. В полиции не особо любят поднимать шум. Так Вэнс и оказался в Нью-Гэмпшире. Я был ошарашен. Но если Уолтер Кэрри не пустил себе пулю в лоб, значит... Значит, его застрелили. Пролить свет на эту загадку мог один единственный человек — Николас Казинский. Он наверняка солгал. На следующий день мы с Перри отправились к нему домой в Баррингтон на Норрис-стрит-10. Подъехав к двери в своем инвалидном кресле и увидев перед собой Перри, он просто сказал: «Я тебя давно жду». Казинский непременно желал напоить нас чаем. Странная это была церемония. Мы втроем, сидя на кухне, смотрели на греющийся чайник. Наконец, тот к общему облегчению засвистел. Казинский усадил нас в гостиной и разлил чай в фарфоровые чашки. Потом с ужасом возопил: «Я забыл печенье! Жена печет отличное печенье!» Укатил на кухню и вернулся с жестяной коробкой. А затем ни с того ни с сего бросил Перри: «Значит, письмо мое ты получил». «Это что за фигня, Николас?» «Перри, я так больше не могу. Посмотри на меня. Я гребаный инвалид. Сижу целыми днями в заперти в этой халупе, как крыса. Я сам себе противен. Я уже много лет про это думаю». «Про что ты думаешь? Про то, чтобы застрелиться». Николас рассказал, что в начале 2000-го, меньше чем через год после драмы в зале для допросов, ушел из полиции в охранную фирму свояка. «Я ждал только предлога, чтобы уйти из полиции. Ты, небось, думаешь, что продавать системы сигнализации не мое дело, но свояк утверждал, что никто лучше копа не втюхает людям сигнализацию. И это правда». Я им говорил: «С такой штуковиной можете спать, как сурки». Мы их сбыли добрую тонну, наварили деньжат. Так продолжалось 2 года до несчастного случая. «Что с тобой случилось?» — Гехлвуд подбадривал Казинский, чтобы тот рассказывал дальше. Это отступление про собственную жизнь было лишь очевидным разогревом перед признаниями. 30 января 2002 года я около 6 утра отправился на пробежку. Погода была собачья, темень непроглядная, льет, как из ведра. Самое смешное, что я всегда терпеть не мог бегать. Но свояк, придурок, записал нас на полумарафон. У меня не было ни малейшего желания в нем участвовать, но я чувствовал себя в долгу перед ним. Да еще и жена плешь проедала, твердила, что мне не помешает физическая нагрузка. В общем, я тренировался перед этим говёным марафоном и потому собирался утром сделать круг по кварталу. Я уже сколько-то недель так делал. В тот день как раз вывозили мусор, кретины-соседи заставили все тротуары баками, и я бежал по шоссе, чтобы на них не натыкаться. Как я уже сказал, было темно, и какая-то машина меня не заметила и сбила на полном ходу. Потом провал. Очнулся я в машине скорой помощи, ног не чувствовал, и больше уже не почувствую. И не встает у меня, и недержание мочи, как у грёбаного безногого. Знаете, я в Бога не верю, но все равно думаю, не он ли меня покарал? Он умолк. «За что покарал?» — спросил Гехаловод. Козинский пожал плечами. «За то, что я сделал. Меня это все эти годы мучило, Перри. Будь я похрабрее, я бы раньше с тобой связался. И что же тебя в итоге подтолкнуло?» Козинский взглянул на меня так, что я вздрогнул. «Ваша книга, правда о деле Гарри Квеберта». Ее жена купила, прямо зачиталась, ну и я тоже захотел. К тому же я знал, что там про тебя, Перри. Знаешь, когда я читал, мне показалось, что мы с тобой снова встретились, как будто ты опять со мной. Мне так понравилась твоя решимость, как ты докапывался, кто убил малышку Нолу Келлерган. Так здорово. И, естественно, я невольно вспоминал про Аляску Сандерс. После смерти Венса ты был сам не свой, Перри. Замкнулся в одиночестве. Потребовал, чтобы тебе больше не давали напарника. Я видел, как ты один уходишь после утреннего инструктажа, один ведешь следствие, один катаешь свои тачки, один обедаешь. В этой книжке, в Гарри Квеберте, я увидел, насколько ты одинок. У меня просто сердце разрывалось. Ты же замкнулся в себе, потому что все эти годы считал себя виноватым в той хрени, которой не имел никакого отношения. Он повернулся ко мне. «Знаете, что мне понравилось в Гарри Квеберте? Мысль, что никогда не поздно искупить вину. Мне захотелось избавить тебя от этого бремени, Перри, и я тебе написал. Сперва целое письмо, я там рассказал все, но в итоге я его сжег. Ну, не мужик я вообще. Тогда я соорудил это послание, вырезал буквы из газеты. Хотел, чтобы ты это все распутал, а я бы посидел в сторонке. Какое облегчение сознаться, что всю жизнь был трусом. Составил я текст не сразу. Надо было его сделать коротким и ясным, не простыню же сочинять. Когда все было готово, я дал $100 домработнице, чтобы она отнесла конверт тебе домой. И тут однажды вечером явилась Хелен. Не знаю, как она меня вычислила. Небось, домработница проболталась. Или она такая дура, что позвонила в дверь, твоя жена открыла, а та ей «Вам письмо от Николаса Козински». Кусок твоего адреса был на обороте одного из клочков газеты, из которой ты вырезал буквы, — объяснил Гехаловод. «Но какой же я все-таки мудак! Значит, вот как Хелен меня нашла. Явилась она сюда злая, как черт. Открыла ей жена, я был в гостиной. Слышал, как Хелен вопила. «Николас дома? Я жена Перри Гехаловода. Ваш муж прислал ему анонимку. Жена решила, что она полоумная, а я не высовывал носа». Полаялись они на пороге, и, наконец, Хелен уехала. После я, естественно, строил перед женой идиота, говорил, что ничего не понимаю. «Короче, Перри, извинись там перед Хелен, пожалуйста». «Хелен умерла», — сказал Гехаловод. «Что? Когда?» В тот вечер, когда сюда приезжала. На обратном пути у нее случился инфаркт. Известие, казалось, страшно взволновало Козински. «Блин, старик, мне правда очень жаль». Гехаловод поспешил сменить тему. «Николас, что произошло 6 апреля 1999 года?» «Я официальных показаний давать не буду», — сразу предупредил Козински. «Никакой записи, ничего такого. По рукам». «А теперь говори. Я знаю, что Уолтер Керри не мог пустить себе пулю в лоб. Так что же тогда случилось, черт подери?» Козинский помолчал. Отпил глоток чаю, осторожно откусил печенье. Потом подкатил на кресле к окну. Уставился на улицу, видимо, чтобы не встречаться с нами взглядом, и заговорил. 6 апреля 1999 года. Было без 29. В помещении уголовного отдела оставались только Казинский с Венсом. Гехало вот только что ушел из управления. Хелен должна была вот-вот родить. Полицейские находились в комнате наблюдения и через одностороннее зеркало следили за Уолтером Кэрри, ждавшим в зале для допросов. «Хорошо бы этот адвокат не тянул резину и явился, наконец», — вздохнул Казинский. «Не волнуйся, никакого адвоката не будет», — вдруг заявил Венс. «Что? Как это так не будет? Ты же сказал, что он выехал». «Я не звонил в контору. Нечего какому-то вахлаку путаться под ногами, когда я веду допрос. Пора этому говнюку Кэрри колоться. Что ты намерен делать?» «Намерен воспользоваться тем, что мы здесь одни, и разговорить нашего приятеля. На этаже никого нет, никто не услышит, как он орёт. Знаешь, я очень люблю Перри, но на мой вкус он уж больно щепетильный. Иногда стоит пускать в ход методы посильнее». «Какие методы посильнее?» — побледнел Казинский. Вместо ответа Венс похлопал по рукоятке револьвера на поясе. Казинский в панике пролепетал. «Погоди, ты что собрался делать? Ты же не будешь угрожать ему револьвером». «Что? Хвост поджал? Сдашь меня?» Трус Казинский не хотел ни с кем проблем. «Да я не против, просто не хочу, чтобы нам надавали по шее». «Не дрейфь. Тебя впутывать не буду. Все лавры достанутся вам, Сперри. Сиди тут спокойно и любуйся. И раз уж ты здесь, подержи вот это, пожалуйста». Венс достал свой полуавтоматический револьвер, вытащил из него магазин и отдал Казински. Потом снова убрал револьвер и сказал, заметив перепуганный взгляд коллеги, «Не волнуйся, я просто хочу застращать его до трясучки. А если он тебя обвинит, что ты заставил его признаться угрозами, ты скажешь, что это ложь, больше от тебя ничего не требуется». «Не нравится мне это, Венс». «Если не нравится, нечего тебе делать в убойном отделе, салага. Смотри и учись». Венс вышел из комнаты. Через одностороннее зеркало Казинский видел, как тот вошел в зал для допросов. «Вы не могли бы снять наручники?» — попросил Уолтер Кэрри. «У меня запястья болят». «Нет». Жесткий тон полицейского удивил Уолтера. «Вы вызвали адвоката?» «Нет». Венс сверлил молодого человека нехорошим взглядом. «Как это нет?» — возмутился Уолтер. «Я имею право на адвоката. То, что вы делаете, незаконно». Венс молча и спокойно смотрел на Уолтера в упор. Тому стало страшно. Тогда Венс медленно подошел к нему и вдруг резким жестом схватил и прижал к стене. Не ослабляя хватку, он вытащил револьвер, ткнул ему в гениталии и крикнул. «Вот на что ты имеешь право, на мою пушку!» «Прекратите!» — взвыл Уолтер. «Вы совсем спятили!» «Признавайся, признавайся, и все закончится!» «Да в чем признаваться?» — в ужасе взмолился Уолтер. «Признавайся, ты убил Аляску Сандерс, жалкий говнюк!» «Никого я не убивал, блин! Сколько раз вам повторять? Я в National Anthem сидел до закрытия!» «Ты мне мозги не пудри, это никто не может подтвердить. Я знаю, что ты был в лесу. У нас все улики, тачка, ДНК. Тебе конец, Уолтер? Лучше давай колись». В отчаянии Уолтер заплакал и, не зная, как выкрутиться, попытался угрожать. «Я все адвокату расскажу, вас уволят. Вы не имеете права так со мной обращаться». «Ах так, права не имею. А ты, значит, имел право грохнуть Аляску? Имей в виду, чувак, настучишь на меня, мало не покажется. Приговор ты свой получишь, хоть с признанием, хоть без, а в тюрьме тебе будет нужен друг вроде меня. Я устрою так, что ты будешь гнить в одиночке, а не попадешь в камеру на шестерых, где тебя целыми днями будут жарить в задницу. Окажу тебе протекцию». С этими словами Венс приставил револьвер к виску Уолтера. Тот вскрикнул от ужаса и разрыдался. Венс понял, что дело пошло. «Признавайся, признавайся сейчас, а то скоро я уже ничего не смогу для тебя сделать. Признавайся, что ты убил». Венс был как одержимый. «Признавайся, и все кончится!» Казинский, оцепенев, наблюдал эту сцену из соседней комнаты. Было видно, что Уолтер плачет, как ребенок. «Хочу к родителям», — взмолился он. «Никто тебя не спасет», — заявил Вэнс, по-прежнему держа дуло револьвера у виска Уолтера. «После того, что ты сделал, никто. Пора с этим кончать». «Да, пора с этим кончать», — всхлипнул Уолтер. «Тогда говори, что ты ее убил, и все кончится». Уолтер, казалось, колебался. Вэнс открыл ему рот и сунул туда дуло револьвера. Уолтер помертвел и сдавленно вскрикнул. «Пытаешься мне что-то сказать?» — издевательски бросил Вэнс. Он убрал дуло, и Уолтер закричал. «Да, ладно, согласен, я ее убил. Ну, довольны?» Казински видел, как на лице Вэнса расплылась торжествующая улыбка. Вэнс повернулся к одностороннему зеркалу и крикнул. «Казинский, иди сюда, записывай!» Казинский за стеклом не тронулся с места. Вэнс сказал, что не станет его впутывать, зачем он теперь зовет и его, да еще по имени. Не видя коллеги, Вэнс стал проявлять нетерпение. Он не хотел ослаблять хватку, но ему надо было включить камеру на треножнике, стоявшую у стола. И тут в зале для допросов раздался голос Казински. «Ты зашел слишком далеко, Вэнс», — произнес он в переговорное устройство. «Мать твою, Казинский! Дуй сюда сию минуту и включай долбаную камеру!» «Нет, Вэнс, дело зашло слишком далеко». Вэнс выругался. Держа Уолтера Кэрри на прицеле, он попятился к камере и включил ее, стараясь не попасть в кадр, и произнес совершенно спокойным, солидным голосом. «Уолтер, прежде всего хочу уточнить, что ты дал согласие на запись этой беседы. Ты можешь повторить то, что только что сказал?» Уолтер Кэрри разрыдался. «Это я ее убил. Я убил Аляску». Пауза. «Мы убили Аляску. Я был не один. Со мной был Эрик Донован». Вэнса ошарашило его заявление. Он переспросил, словно хотел убедиться, что не ослышался. «Эрик Донован был соучастником убийства?» «Да, ни одному же мне отдуваться. Ее убили мы с Эриком. Вот вы пуловер нашли. Так это его, буквы «М» и «Ю». «Это Monarch University, университет, где он учился. Проверьте сами, увидите, что я правду говорю». На этих словах Уолтер разрыдался. «Вот видишь, излил душу и полегчало», — утешил его Вэнс и выключил камеру. Перепуганный Уолтер по-прежнему стоял у стены. Вэнс с довольным видом подошел к нему. «С пушкой-то у виска больше не юлишь? Думал, я тебя порешу, а? Теперь знаешь, что чувствовала Аляска в ту ночь, когда ты ее душил. Впрочем, нет, не совсем знаешь». Вэнс опять схватил молодого человека и приставил ему дуло к виску. «Перестаньте, вашу мать!» — в ужасе заорал Уолтер. «Я все сделал, как вы сказали». «Это был блеф», — торжествующе промурлыкал Вэнс. «У меня и обоймы-то в пушке нет, дурилка. Смотрел бы куда надо, а не закрывал глаза, как слюнтяй, сам бы увидел. Небось, в охотничьей лавке работаешь, должен разбираться в оружии». Решив последний раз попугать жертву, Вэнс в полной уверенности, что револьвер безопасен, нажал на курок. Но вместо металлического щелчка, который он ожидал услышать, в уши грянул выстрел. Несколько секунд стояла одурелая тишина. Казинский бросился в зал для допросов и увидел Вэнса, остолбеневшего, забрызганного кровью и мозгом. Уолтер Кэрри лежал на полу с размозженной головой. «Вэнс, твою мать! Ты что наделал?» — истерически взвизгнул Казинский. «Черт, там же не было магазина!» — недоуменно пробормотал потрясенный Вэнс. «Магазина не было. Ты сам прекрасно знаешь. Я тебе его отдал. В стволе осталась пуля. Ты почему ее до конца не разрядил, свою гребаную пушку?» «А я знаю!» Вдруг взревел Вэнс, словно очнувшись. «Почему ты мне не сказал ее разрядить? Думаешь, мне могло прийти в голову, что ты будешь изображать расстрел, чтобы он признал вину?» Полицейские в ужасе уставились друг на друга. Перед ними лежал труп Уолтера. «Черт, черт, черт!» — взвыл Вэнс. «Мы его убили!» «Ты его убил. — уточнил Казинский, очень рассчитывавший предоставить коллеге самому расхлебывать последствия своего умопомешательства. «Если мне крышка, то и тебе крышка. Не время хныкать, надо что-то делать. Делать? И что ты хочешь делать? Как ты хочешь здесь тайком избавиться от трупа? Никто от него избавляться не будет. Скажем, что Уолтер отобрал у меня пушку и застрелился». «Это все равно нарушение», — простонал Казинский. «По правилам нельзя носить оружие в зале для допросов. Получить нагоняй от начальства уж точно получше будет, чем пойти под суд за убийство. Скажем, что Уолтер притворился больным. Мы бросились ему помочь, а он отобрал у меня пушку. Никто нам не поверит». Вэнс вдруг вспомнил, что получил признание вины. «Нас признание спасет», — воскликнул он. «Кэрри виновен, и мы это докажем. У нас есть запись. Кто такой убийца в иерархии жизни? Никто. Теперь надо действовать быстро, а то вдруг кто-нибудь слышал выстрел и сейчас прибежит. Отдай магазин и сними с него наручники». Казинский вернул Вэнсу магазин от револьвера, потом с отвращением нагнулся над трупом, расстегнул наручники и освободил ему руки. «И что с ними делать?» — спросил он, как растерянный ребенок, держа окровавленные наручники. «Спрячь немедленно, дьявол, тебя раздери!» — приказал Вэнс, он уже вполне оправился. «Сунь в карман, потом в сортире отмоешь. Сперва разберемся с этим дерьмом». «С твоим дерьмом, Вэнс, это тебе в голову взбрело!» Вэнс снова зарядил револьвер и вложил его в левую руку Уолтера, у которого на левом виске зияла глубокая рваная рана. Затем прижал пальцы мертвеца к рукоятке, просунул указательный палец в гашетку, покончил с постановкой и выругался. «Бля! Что еще?» — простонал Казинский. «Если мы скажем, что Кэрри застрелился, обязательно вмешаются криминалисты. Судмедэксперт произведет вскрытие и возьмет все положенные анализы, а он придира, значит, заметит, что у пресловутого самоубийцы на пальцах нет следов пороха, и придет к выводу, что в момент выстрела оружия у него в руках не было. Блин, нам конец!» Вэнс, деятельный, боевитый, всегда уравновешенный полицейский, готов был сломаться. В эту минуту Казинский понял, что Вэнс их из заварухи не вытащит. Придется выпутываться самому. Казинский охватило отчаяние. Он всегда полагался на других, никогда ничего не решал сам. Вот совсем недавно они с женой ели в индийском ресторане на бульваре Линкольна. Так заказ сделала жена, а не он. «Давай, зайка, закажи на нас обоих». Ох, его женушка. Его зайка, как он ее называл, теперь он думал о ней. Хотел вернуться к ней, прижаться. На самом деле ему надоело быть полицейским. Так решено. Если он вылезет из этого дерьма, то уйдет из полиции. Сплошной стресс. Да и не нравились ему обязанности, связанные с этой профессией. Не нравилось писать рапорты, вести допросы. Лучше он будет работать с Джонсоном. Тот такой же дрестун. Там длинные перерывы на обед. А если слегка подгорает, всегда можно вызвать подкрепление. Зачем он согласился, когда этот придурок Лэнсдейн предложил ему расследовать убийство вместе с Гэхолвудом и Вэнсом? Почему не остался с Джонсоном? Целый день бездельничаешь, а если ищут добровольцев, разглядываешь свои ботинки, хватит с него полиции. Свояк ему все мозги проел, зовет к себе фирму охранного оборудования, да будет так. Продавать сигнализацию с сыкунам как раз для него работка. Да, он хочет тихой, благостной жизни с женой. По утрам она будет говорить, во что ему одеться, а вечером что ему есть в ресторане. «Казинский, мать твою, ты что, уснул?» Голос Вэнса вернул Казинский к действительности. Он собрался с духом. Пора было брать судьбу в свои руки и думать, как из этого выбираться. «Знаю!» — заорал Казинский, на него вдруг нашло озарение. «Пусть он выстрелит! Мы его заставим выстрелить из твоей пушки, и у него на руках будет порох!» «Придется объяснять, куда попала пуля!» — возразил Вэнс. «С чего это ему вдруг стрелять?» «Меняем сценарий», — предложил Казинский. «Новая версия такая. Уолтер сознается в преступлении. Ты выключаешь камеру, он притворяется, что ему плохо. Ты подходишь к нему, и тут он отбирает у тебя пушку. Ты хватаешь его за руки, вы боретесь, и раздается выстрел. Просто так. Потом Уолтер отталкивает тебя и кончает с собой». «А почему он кончает с собой?» — спросил Вэнс. «Угрызение совести. Классика». Вэнс приуныл. «Никто не поверит. А когда он притворяется, что ему плохо, почему ты тоже не пришел в зал для допросов? Странно ведь, что я один, а?» «Могу и я тут быть, но ведь у вас драка, и логичнее, если ты в зале один, так ведь? Если нас двое, нам не составит труда его обезвредить. Ладно, остановимся на этом. Чудо еще, что никто до сих пор не прибежал». Казинский взял руку Уолтера с револьвером, прицелился в потолок и пальцем Уолтера нажал на курок. Раздался выстрел. Но жест получился неловкий. Пуля угодила в одностороннее зеркало, и оно со страшным грохотом разлетелось на куски. «Ох, блин!» — вырвалось у Казински. «Твою мать!» — заорал Вэнс. «Вот теперь мы по-настоящему вляпались!» «Не волнуйся, это ничего не меняет», — сказал Казинский, вне себя от изумления, что ему приходится успокаивать Вэнса. «Наоборот, придает нашей истории убедительность, так. А теперь ступай, вызывай подмогу». Казинский, наклонившись над трупом, укладывал его подобающим образом и вдруг почувствовал, как чья-то рука лезет ему под куртку. Среагировать он не успел. Вэнс забрал у него револьвер и уже приставил к собственному виску, готовясь покончить с собой. «Прекрати, Вэнс!» — в ужасе заорал Казинский. «Ты что творишь?» «Нам крышка, Казинский! Глаза разуй, твою мать!» «Положи пушку, говорю тебе, мы выпутаемся. Нам крышка, у тебя концы с концами не сходятся. Почему я весь заляпан кровью и мозгами? Если чувак в меня стреляет, я должен пригнуться и спрятаться. А если я от него достаточно далеко, чтобы избежать пули, как я мог собрать все его мозги на брюхе?» «Скажем, что ты хотел ему помочь. Отдай мою пушку, пожалуйста». «Нет, нет, в это никто не поверит». «Положи пушку, выпутаемся, я тебе говорю». «А я говорю, что нам крышка!» — рявкнул Вэнс, еще крепче прижимая дуло к виску. «В тюрягу уедем до конца дней! А с копами знаешь, что в тюряге делают?» С этими словами Вэнс закрыл глаза и нажал на курок. Раздался выстрел. «Я стоял столбом, глядя на его развороченную голову», — рассказывал Казинский 11 лет спустя, сидя у окна своей гостиной. «Вдруг мне показалось, что он шевелится. Может, померещилось, или это был рефлекс какой, но я бросился к нему, словно еще мог что-то сделать. Мое лицо было в нескольких сантиметрах от его лица, ну, того, что от него осталось, и я в итоге сблевал. Какое-то время вообще ничего не чувствовал, а потом во мне проснулось что-то вроде инстинкта самосохранения. Вэнс теперь помер, никакие передряги ему не грозят. Не пропадать же из-за этого идиота». Я вырвал свою пушку из его руки, обтер мозги, которыми она была перепачкана, и сунул в кобуру. Наручники остались у меня в кармане, и я пошел вызывать скорую. Тут на меня накатил новый приступ паники. Число пуль, оставшихся в магазине револьвера Вэнса, не сходилось с числом выстрелов. Надо было убрать одну пулю. Я бросился в зал для допросов, снял магазин с револьвера, который держал Уолтер Кэрри, вынул одну пулю, потом вставил магазин обратно. И как раз вовремя, так как подоспели коллеги. Придумал, как объяснить это дерьмо. И все мне поверили. Копам всегда верят на слово. Если бы меня тогда обыскали, нашли бы в кармане наручники и пулю, которую я достал из магазина. «Почему вы не сказали правду?» — спросил я. Казинский, все время своего рассказа не сводивший взгляд с окна, в конце концов соизволил развернуть кресло и посмотрел мне прямо в глаза. «Я бы все равно под суд пошел. Меня бы обвинили, что я не остановил Вэнса, не вмешался, не вызвал сразу подмогу, чтобы прекратить его безумство». «И ты предпочел соврать», — бросил Гахаловод. «Ну да, я всего лишь трус, Перри. Не всем же быть, как ты». В этом говенном мире каждый выживает как может. Повисло долгое молчание. Потом Казинский прошептал: «Оставьте меня одного, пожалуйста. Уходите, пока жена не пришла. Не хочу, чтобы она тебя здесь видела, Перри». Гехлвуд, не говоря ни слова, встал. Я тоже. Когда мы выходили из дома номер 10 по Норрис-стрит, я спросил: «Вы в порядке, сержант?» «Не знаю».